В отличие от Ахрона, где приручатель имел небольшое здание, в Джесси все было иначе. 200-метровая скала была полностью отдана под ферму монстров и питомцев. Являясь портовым городом, основными питомцами, которые мог предложить город, были воздушные монстры. Однако, несмотря на это, пока я добирался к скале через просторный мост, заметил и других существ, которых встречал при фарме в различных частях БМ. Добро пожаловать в великую ферму Джесси. Меня зовут Кассандра. Чем я могу вам помочь? Вы пришли выбрать себе питомца? Или, может, вас интересует ездовое животное? А может, вы пришли посетить ферму, как турист? Очаровательная девушка, одетая в классическую пиратскую одежду, с маленькой сизой птичкой на плече, завалила меня вопросами. Здравствуйте. Меня зовут Джи. Представился я. О, нас посетила знаменитость. Девушка очаровательно улыбнулась, став еще более красивой и лучезарной. Чем я могу помочь столь знаменитому человеку? Мне нужно воскресить моих питомцев. Перестав глазеть на Кассандру, ответил я. Так-так, давайте посмотрим. Приложите руку. Девушка-пират провела меня в сторону к одиноко стоящему камню, исперещенном множеством рисунков монстров. Так-так, о, вы действительно очень удивительный. Боевая химера, бог шмынков, да. Давненько у меня не было клиента, который бы смог меня удивить. Посмотрев на изображение Кастра и Шреды, сказала Кассандра, стоимость воскрешения ваших питомцев – 250 миков. Кха, я подавился, услышав сумму воскрешения. 250? Почему так много? Вспоминая сумму, которую я платил охрановскому приручателю, спросил я, в эту сумму входит полное сохранение опыта, вещей и прокачанных способностей ваших питомцев. Немного нахмурившись, стал рассказывать Кассандра. Также, ваша легендарная боевая химера имеет очень высокий потенциал, который я сохраню, не понизив его. Ваша шмынк потеряет от 60 до 99% прокачанных умений. Словно учительница в школе, они вбивала в мою голову знания. Неужели вы впервые воскрешаете своих питомцев? Неожиданно спросила она. Не впервые. Но, то, что вы сказали, я слышу впервые. Немного придя в себя, ответил я ей. Вот деньги. Сказал я, протягивая нужную сумму, которая материализовалась в виде 25 золотых пластин. Полный треш, хрен я теперь так просто пожертвую своими ребятами. 250 миков на воскрешение, пипец. Пролетели у меня мысли в голове. Бог морей, да, кто же это такой бездарный занимался вашими питомцами? Подойдя ко мне почти в упор, смотря в мои глаза, спросила она. Приручатель Ахрона, не выдержав напора, сразу сдал я приручателя. Ахрон, Ахрон, я запомнила. Цыкнув, сказала она, ваши питомцы воскреснут через час. Не желаете пройтись по ферме? Нет, спасибо. Покачал я головой. Я бы хотел узнать у вас о возможных улучшениях Кастра. Боевая химера, конечно, сказала Кассандра, а перед моими глазами открылось окно шоп-магазина, о котором я мечтал, получив награду за эпик-квест. Перво-наперво я зашел в единственную вкладку, где мог улучшить Кастра за кредит и потратил 100 миков на поднятие его до 5 ранга. Получив 5 ранг, открылось новое умение. Когти химеры, ваш питомец может атаковать физическим уроном. Прочитав это описание, я немного задумался над ним, но потом до меня дошло. Ездовые питомцы не могли сражаться, но Кастра получил эту возможность. Теперь он мог вступать в бой. Мало того, у моей химеры пропало ограничение по времени полета, и теперь у Кастра будет полоска усталости, которая и стала отображение его времени в воздухе и перезарядки полета. В качестве бонуса, в донат-магазине показали проекцию Кастра, и я был снова приятно удивлен. Кастра стал еще больше, и обзавелся множеством наростов по всему телу, под которыми срывались острейшие когти, вылезающие по мере необходимости. Эти наросты были не только на спине или брюхе, но и в лапах, позволяя Кастра атаковать ими не только в пассивном режиме. Не сдержавшись, я открыл характеристики Кастра. Кастра. Ранг 5. Боевая магическая химера. Ездовое животное. Владелец. Высший пастырь Джи. Скорость на земле. 230. Скорость в воздухе. 500. Пассивные свойства. 1. Магическая турбулентность. Все навыки, основанные на мане, действуют вокруг химеры на 70% хуже. 2. Драконья ненависть. Химера – это искусственно созданный враг драконов, Поэтому при виде чистокровного дракона, ваш питомец сойдет с ума и станет драться с ним. Бонус при борьбе с драконом плюс 50% к урону. 3. Кислотное доминирование. Ваш питомец может захватить цель и наносить по 50 000 урона в секунду в течение 10 секунд. Откат 1 час. 4. Магическая неуязвимость. Ваш питомец снижает урон любого магического умения или навыка, направленного в него, на 99%. 5. Когти химеры. Ваш питомец может атаковать физическим уроном. 6. Скрыто до получения питомцем 7 ранга. 7. Скрыто до получения питомцем 8 ранга. 8. Скрыто до получения питомцем 9 ранга. 9. Скрыто до получения питомцем 10 ранга. 10. Скрыто до преобразования в высшую боевую магическую химеру. Личные качества питомца. Преданный. Ваш питомец принял вас в качестве единственного хозяина. Урон кислоты подрос, так же как и урон по драконам. Мимоходом отметил я, но, все равно круто. Ладно, теперь о грустном. Надо посмотреть и другие разделы. До того, как я улучшил Кастра, в донат-магазине было 5 разделов, но, 5 и краткий раздел был только для того, чтобы улучшить моего питомца с 1 до 5 го ранга за кредиты. Теперь же, остались 4 раздела, в которых я мог улучшать Кастра, только за реал. 1. Поднятие ранга. 2. Внешний вид. 3. Декоративные настройки. 4. Улучшение и питомца. В первом разделе был ценник на ранге от 6 до 10 го, и суммы, что там требовались. В общем, пока я не стану миллионером, лучше не думать об улучшении Кастра, как бы мне этого не хотелось. Мало того, там была сноска, что все эти улучшения имеют свой шанс удачи. 6 ранг, 50%, за каждую неудачу отнимается 1%, но не меньше 1%. 7 ранг, 40%, за каждую неудачу отнимается 2%, но не меньше 2%, и так далее. Видимо, игра посчитала, что мало мне мучений по нахождению кредитов на улучшение Кастра, так надо еще мне и заработать миллионы, чтобы удачно поднять его на более высокий ранг. Внешка. Б, подумал я, мимолетом открыв эту вкладку. Мне и базовый образ Кастра нравится. Декоративная настройка. Эта вкладка позволяла мне сделать из Кастра что угодно, начиная от грифона, заканчивая истребителем. В этой вкладке была пометка, что мне нужно будет либо загрузить в игру внешний вид Кастра, сделанный в специальных редакторах, либо сделать это в игровом редакторе, и игра сделает расчет суммы, которая потребуется на полное изменение внешности. Самым вкусным был 4 и краткий раздел, в котором за каждые 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 млн и так далее, умножая по 10, я мог покупать улучшения и своего питомца. Тут были сноски, насколько его разум будет соответствовать человеческому и многое другое. Решив немного порадовать своего питомца, я потратил $100 на улучшение его и... Теперь Кастра будет немного более разговорчив и способен на некоторую вольность действий, в рамках моих приказов. Закрыв окно магазина, я посмотрел на Кассандру, которая отвела туристов к небольшому лифту. Посмотрев на часы, я с удивлением увидел, что проторчал в магазине час. Пора забрать моих любимчиков, подумал я, направляясь к Кассандре. Глава 474. Привет из прошлого. Забрав Шреду и Кастра у Кассандры, я задумался над тем, что мне делать. Поискать големов? Проскочила мысль, за которую я ухватился. Сейчас вокруг них собираются монстры, и если подгадывать время, когда собираются боссы и мини-боссы, то можно неплохо прокачаться. Но, реальность была иного мнения. Когда я выходил с фермы, передо мной появилась ярко-белая арка телепорта, из которой вышла пара. Мужчина был одет так, словно он паладин из мультика. Его латные доспехи рыцаря были ему велики, из-за чего казалось, будто его голова совсем маленькая. Огромный, почти двухметровый двуручный меч, был размером с самого паладина, и покоился на его спине. Его спутница была классическим целителем, класс, который я мог получить, когда проходил испытание при создании персонажа. Весь ее вид так и кричал: «Я слабая, беззащитная, добрая целительница, помогающая всем нуждающимся. Мы наконец-то нашли тебя», — глубоким басом сказал паладин. Решив их проигнорировать, я просто прошел мимо. Но мне не позволила закованная в сталь рука паладина. «Подожди, Джи, мы тебя так долго искали, и нам нужна твоя помощь», — продолжил паладин, не давая мне пройти. Тяжело вздохнув, я посмотрел на него. «Я не собираюсь присоединяться к светлым», — ответил я. «Мы знаем, что ты безбожник», — сказала целитель, подойдя ближе. «Нам действительно нужна твоя помощь, и мы потратили очень много средств, чтобы открыть телепорт к тебе. Я вас не знаю», — сказал я ей, — «и у меня сейчас полно других дел». «Странно, нам говорили, что ты нормальный человек», — нахмурился паладин, что в его исполнении на молодом лице выглядело очень комично. «Нормальный», — кивнул я, — «но, помогать кому-то в ущерб себе, я не собираюсь. Всего доброго». Обойдя руку паладина, я попытался уйти. «Стой, на моем пути встала целитель. Пожалуйста, помоги нам. Что вы заладили? Помоги, да помоги. Я не единственный игрок в БМ», — ответил я ей. «Ты единственный, кто владел навыком инь-янь», — сказала целитель. «ММ, я заинтересовался. Мы нашли зацепку, где получить навык, но чтобы пройти подземелье нам нужна твоя помощь», — сказала целитель. «Если вы каким-то образом смогли открыть портал ко мне, значит, у вас есть средства нанять нехилый такой отряд топ-игроков. Почему я?» — спросил я у нее. «На входной плите подземелья было твое имя», — неожиданно сказал паладин. «Мы, поначалу, не придали этому никакого значения, пока не добрались до скрытого подземелья внутри. Нас туда не пустило». Паладин скривился. «Мы перепробовали все, но войти туда у нас не вышло. И вы решили, что, раз там нацарапано мое имя, то я ключ ко входу». Меня позабавило сказанное. «Не только», — покачала головой целительница. «Так нам сказала Иш». Сказав это, она будто ждала, что я сразу соглашусь. «Аиш?» — переспросил я, пытаясь вспомнить, где слышал это имя. «Прорицатель Аиш из песочницы», — уточнила целительница. «МММ, забавно». Я склонил голову. «Допустим, вы меня заинтересовали. Но, какой прок мне тратить время на поход неизвестно куда?» «Меркантильно», — пробубнил паладин, отходя в сторону, не обращая на него внимания. Попросила целительница. «Мы тебе заплатим. У меня достаточно денег», — сразу перебил я ее. «Тогда, чего ты хочешь?» Явно ожидая моего ответа, сразу спросила целительница. «Я заберу инь-янь», — просто сказал я. «Сам понимаешь, что это не вариант», — усмехнулась целительница. «Мне нужен этот навык». «Тогда у вас проблемы», — улыбнувшись, я развел руками. «У вас нет ничего, чем бы меня заинтересовать. Мало того, вы так просто сказали мне о найденном мифическом навыке, что я вполне могу попытаться найти его самостоятельно. Хм, мне говорили, что ты достойный человек. Неужели это не так?» — нахмурилась целительница. «Мне почти даже интересно, кто вам это говорил», — продолжая улыбаться, сказал я. «Венеция. Она о тебе отзывалась очень хорошо». «Да, удивила, так удивила». Шокированно смотря на целительницу, я попытался посмотреть, из какой она гильдии, но информация была скрыта. «Если вы знаете ее, значит, вы из богов». «Нет», — покачала головой целительница. «Я и мой брат», — она кивнула на паладина, — «никаким образом не связаны с гильдией богов. Скажу больше, мы не состоим ни в одной из гильдий». «Тогда, мне еще больше интересно, откуда вы знаете простую официантку из Гравенхолла?» — спросил я у нее, все еще находясь в недоумении. «Венеция пересоздала своего персонажа. Так получилось, что она присоединилась к нам на несколько походов в подземелье, а потом, когда мы собирали свою группу, она была одной из первых, кого мы пригласили». «Звучит почти правдоподобно», — подобрав слова, сказал я ей. «И это правда, я не лгу», — улыбнувшись, сказала целительница. «Мы узнали о том, что она с тобой связана, только когда добрались до того подземелья, где было написано твое имя. Она говорила, что очень долгое время не общалась с тобой, поэтому смысла упоминать ее не было. Но я решила, что лучше быть с тобой откровенной». «Мда, это действительно очень неожиданно», — сказал я, когда целительница закончила рассказывать. «Тем не менее, что ты хочешь за свою помощь?» — спросила она. «Инь-янь я не могу тебе отдать, он мне нужен», — выделяя каждое слово, сказала она. «Но все остальное, что будет в подземелье, ты можешь забрать. Кот в мешке, а тебе миф-навык?» — открыто засмеявшись, спросил я. «Тогда назови свою цену», — настояла целительница. «Ну, лямов $5, в шутку сказал я. «Хорошо, это немного больше того, что я предполагала, но я согласна», — неожиданно для меня, сказала целительница. «Я пошутил же». Но, видя серьезное лицо целительницы, спросил. «Ты серьезно?» Готова отдать 5 миллионов за призрачный шанс получить игровой навык? Я в шоке стоял и смотрел на нее. И кто ты? Серьезно? Кивнула целительница. И шанс не призрачный. Я почти уверена на 100%, что Инь-Янь находится там. А кто я? В реале это не важно. Здесь я Сефира, святой целитель 114 уровня. Это мой брат Артак, паладин Райна 116 уровень. Сказав это, она кинула приглашение добавить ее в друзья. После сказанного ей, я смог удостовериться, что она не врала ни о чем. Когда я добавил ее и ее брата в друзья, она спросила: «Так ты согласен, за 5 миллионов? Почему бы и не сходить, не посмотреть на вашу находку?» Кивнул я. «Тогда, заключаем договор?» Спросила она, пересылая мне документы с кучей пунктов и обязанностей. «Мне нужно его прочитать», — ответил я. «Не против переместиться в таверну?» «Конечно», — кивнула Сефира. Перечитав договор с десяток раз, я еще и попросил помощи у Миланы, которая была в сети. Та попросила полчаса на изучение, а потом ответила, что все в порядке, если я не планирую забрать себе навык, конечно, Раранера. Не знаю, кто такая Сефира и мои знакомые тоже. Поэтому, будь аккуратен, Джи, я буду осторожен. Спасибо за помощь, готово, сказал я, подписав договор. В этот момент между мной и Сефирой сформировалось лицо Райна, которое сказало: договор заключен. Хаем, покачав головой, я не знал, что сказать. Мой бог, встал на одно колено Артак, мой бог. Сефира также преклонила колено. Лицо Райна обвело взглядом нас, задержавшись на мне. Я видел, что Райн что-то хотел сказать, но в последний момент передумал. Во вспышке света его лицо исчезло. Слухи не врали, ты действительно был знаком с Богом. Находясь в восторге, сказала Сефира. Я знал, что ты достойный. Серьезно кивнул Артак. Пофигу, ответил я. У вас 3 дня, моя сила к вашим услугам, добавил я, разведя руками. Глава 475. Извинения. Брат и сестра ушли телепортом в Ахрон, оставив мне координаты, до которых я должен был добраться, и только тогда начнется таймер договора. Благодаря Кастро, я смог добраться до нужного места меньше чем за сутки, избегая сражений с боссами и мобами. И это уже было начало 6-го дня, проведенного мной в игре. Усталость понемногу копилась, но я все еще был в хорошей форме. Ты быстрее, чем мы думали, сказала Сефира, когда я слез с Кастро около старых руин. Пойдем, я познакомлю тебя с командой. Веди, кивнул я, следуя за ней. Мы прошли почти через все руины, пока не остановились у неприметных столбов, которые никак не выделялись на фоне остальных руин. Пока Сефира что-то делала, я заметил, что на этих столбах нацарапаны различные имена. Разглядывая эти имена, поймал себя на мысли, что некоторые из них я где-то или от кого слышал, а затем, мне на глаза попалось и мое имя, которое было нанесено недавно, судя по виду. Задумчиво смотря на все это, я пропустил момент, когда между двумя столбами открылся телепорт. «Нам сюда», — сказала Сефира, и, подавая пример, зашла первой. «Вы вошли в безопасную зону подземелья Храмацтера. Максимальное количество игроков в безопасной зоне 20. Войдя внутрь, я попал в небольшую комнату, где собрались 10 игроков. Единственный, кого я узнал, был братом Сефиры, остальных же я видел впервые. Это единственная безопасная зона в подземелье», — сказала Сефира. «Итак, позволь я всех представлю». Сефира встала рядом со мной. «Мой брат Артак отвечает за танкование. Дальше. С Венецией ты знаком. Привет, Джи», — кивнула девушка, которая была совсем не похожа на Алину, которую я знал. «Давно не виделись. Угу», — кивнул я. «Венеция у нас РДД», — прерывая нашу беседу, сказала Сефира. «Следующий РДД — это Секек». Вперед вышел маг. Рядом с ним Тифаниса, она дьякон. Полухил, полут. «Привет». Мне помахала ручкой девушка, одетая в черную рясу, которая была подвязана красной веревкой. «Братья Ганергалев и Балев». Сефира показала рукой на близнецов и два воина, что нас будут сопровождать. Шакум, воин с кулачным щитом, махнул рукой. И Девелир, воин с двуручником, отдал мне честь. Сахаша наш запасной ДД, но так как подземелье рассчитано на группу из 10, она останется здесь. «Извини», кивнул я девушке. «Брось, квест важнее», отмахнулась она. «Сев, я закрою портал и буду ждать от вас хороших новостей». «Хорошо, спасибо», поблагодарила ушедшую девушку Сефира. «Так как Джи прибыл раньше, мы тоже должны поднажать. 10 минут на проверку шмота и расходников, затем мы выступаем. Блин, совсем забыл, что пятый должен был прибыть в Джисию с расходниками, я прикусил губу, вспомнив это. Попытавшись ему написать, я был остановлен сообщением. В данном подземелье невозможно использовать почту. Он меня прибьет. Такс, и что мне делать? Расходки у меня нет. Придется раскошелиться и купить все с шоп-магазина. Тяжело вздохнув, я стал покупать все доступные хилки и бафы в шоп-магазине. Пустая трата денег. Блин, надо было реально дождаться пятого, и только потом идти сюда. Пока все готовились, ко мне подошла Венеция, а Сефира тактично отошла к брату, чтобы не мешать нашему разговору. «Прости», — извинилась она сразу. «Тебе ни за что извиняться. Все в прошлом», — ответил я. «Все равно, я... Мне жаль, что я так поступила», — подбирая слова, сказала Алина. «Лиза и я были куплены с потрохами Афродиты. Я... Не думала, что поступаю неправильно тогда. Говорю же, забей. Все в прошлом», — отмахнулся я. «Я понимаю, что натворила. И пойму, если ты меня ненавидишь», — опустив голову, тихо сказала она. «Я тебя не ненавижу», — ответил я. «Правда?» Подняв голову, с надеждой в глазах спросила она. «Да, мне на тебя просто наплевать», — резко ответил я. «Сефира, вы готовы?» Прервав разговор, я обратился к главному человеку в этой группе. Алина что-то хотела сказать, но видя, что мне наплевать на ее присутствие, насупилась и не стала продолжать разговор. «Да, выходим?» — спросила она, отходя от брата. «Веди». «Хорошо, тогда, если ты не против, командую я», — сказала она, встав напротив больших дверей комнаты, больше похожих на трехметровые врата. «Командуй», — согласился я, — «действуем стандартно». Сефира сразу перешла к делу. «Ничего не изменилось, лишь подрос наш урон. Джи, идешь рядом с Секом. Я не знаю всех твоих возможностей, но постарайся не переогревать сорта». «Ок», — кивнул я ей. «Пошли», — приказала Сефира, вставая прямо за спинами воинов, чем меня немного удивило. Шакум и Девелир открыли двери настежь, а Арт, стоило двери открыться, прошел вперед и стал дожидаться остальных. Пятерка РДД, которая шла рядом со мной, выдвинулась только после того, как Шакум, Девелир и Сефира вошли внутрь. Хмыкнув, я пошел вместе с ними. Подземелье представляло из себя лабиринт из сотен гигантских коридоров, которые шли в самом различном направлении. Коридоры могли идти даже под углом 90 градусов вверх или вниз. В такие моменты нам приходилось использовать веревки, которые были припасены с запасом у команды. Основными обитателями этого подземелья были бездушные монахи, которые были похожи на обычных людей, только без глаз. Каждый из монахов имел свой класс и набор умений, которые зависели от того, какое оружие используется. В начале подземелья нам встречались одиночки, которых мы убивали очень быстро, так как их уровни были в районе 110. Настоящие противники появились спустя 3 часа, когда мы стали проходить молельни, или как их назвал Галев, фармзоны. В этих местах было около 20-30 элитных монахов, которые представляли собой солидную силу. Для группы Сефиры уровень группы был 115, а элитные монахи были 117-119 го. Несмотря на небольшую разницу, это были те мобы, на которых и прокачивалась группа Сефира уже несколько месяцев. Смотря на то, как слаженно действует группа, я не мог не восхититься. Они слаженно справлялись с монахами, прикрывая друг друга. Сразу видно, что они не первую неделю вместе, подумал я с небольшой завистью. Проклятие. Скастовав, я повесил щит на атака, который стал проседать под напором сразу 5 монахов. Вау, раздалось рядом, когда я стал атаковать. Из-за моей разницы в уровнях с монахами, каждый мой удар был критическим, и все чаще стали проходить умения с вещей, отчего разборка с этой группой элитных монахов превратилась в легкую забаву. Все же, хорошо иметь танкующего напарника, не нужно напрягаться. Прыгать, скакать, стой себе, добей, подумал я, добивая последнего монаха. Мда, я конечно много слышал о тебе, покачал головой Сисик, но, Сев, я так понимаю, он топ по урону, естественно, разница в 40 уровней, вполне ожидаемо. Не, пожала плечами Сефира, не отвлекаемся, нам нужно добраться до озера к вечеру. Так, я и не сомневался, мне просто интересно, намного ли, сказал Сисик, пока мы проходили молельню. «Почти в 50 раз». После небольшой паузы, сказала Сефира. «Ты че прикалываешься, Сев?» Нахмурился Сисик. «Не может быть, у него 97% крит ударов было», — вставил слово Балев. «Я не то, чтобы особо следил, но судя по тому, какие куски отрывались после каждого его удара, я не думаю, что сильно ошибаюсь. Пипец, в шоке покачал головой Сисик. Чем больше играю, тем больше задротов вижу. Сес, рыкнула Сев. Все в порядке. Чего уж тут отрицать правду, улыбнулся я. Глава 476. Недовольство Яха. Кайф, кайф, кайф, радовался я про себя. Мы пробирались уже больше 7 часов, за которые я влюбился в группу. А если быть точнее, то в работу по таргету. Ну, или просто по цели, что подсвечивал танкарток. Не знаю, как и почему, но я не срывал агро, когда бил по выбранной танком цели. Хотя и бывали моменты, что из-за огромного количества критов, я срывал агр, арт все равно спокойно забирал моба обратно. Несмотря на то, что уровень и сила мобов увеличивалась с каждым часов, арт продолжал держать на себя агро, а я вливать тонны урона. Нет, конечно, все остальные тоже вносили свой вклад, но я все больше и больше начинал кайфовать, понимая, какое же это удовольствие спокойно делать свою работу ДД. Мы почти у озера. Приготовьтесь. Усталым голосом сказала Сефира. Будет босс. У него 4 фазы, на каждые 25% жизни. Действуем аккуратно. Прости, что перебиваю, но у меня вопрос. Перебил я ее. Это обычный босс, в смысле обычный, у него, начало она, но я снова перебил. Я в том плане, что он не рейд босс так, спросил я. Ну, да, кивнула целительница. Тогда давай я его вынесу, поинтересовался я. В соло, выгнув бровь, спросила она. Ты хочешь использовать свой миф-навык? Угу. Все равно остановимся на отдых, так я хоть сэкономлю вам время, подтвердил я. Ладно, но, мы если что, на подстраховке. Если арт его удержит секунд 5-10, то все пройдет гладко. Немного подумав, я решил это сказать. Добро, кивнул танк, явно подражая кому-то из фильма. Боссом у озера была статуя монаха, который парил над землей, скрестив ноги. У статуи были закрыты 4 глаза, и как я потом узнал у Сефиры, каждый глаз имел свою фазу атаки. Но это было уже не важно. Арт выдвинулся вперед под прикрытием Сефиры, которая исцеляла его, пока он нагрел босса. Я же решил призвать Яха, чтобы сохранить для ребят хоть какой-то дроп. Опыт они и так почти не получали из-за нашей с ними разницы в 35 уровней. Я тот, кто открывает врата разрушения. Я ключ к вратам, где заперто разрушение. Я взываю к тебе, Ях. Прочитав текст призыва, я полез в инвентарь, чтобы вытащить какую-нибудь героик-шмотку для Яха. Убей босса, но аккуратно, добавил я в конце, посмотрев на древние, рассыпающиеся от старости стены. Ты перестал верить в наши силы? Спросил Ях у меня, не двигаясь с места. Нет, с чего ты взял? Нахмурился я. То ты призываешь меня и аж сражаться с сильнейшими РБ, а сейчас, Ях посмотрел на босса, даже стыдно тратить на него время призыва, ты отказываешься выполнять приказ, я еще больше нахмурился, нет, просто хочу тебе сказать, чтобы ты не вызывал нас сражаться с такой мелочью. С этими словами, Ях взял героик кольцо. Взяв кольцо, Ях телепортировался к боссу и серией взрывной магии убил его меньше чем за 10 секунд, сделано, бросил он мне, и сразу ушел во врата коллапса. Хм, он явно обижен, подумал я, задумчиво смотря вслед Яху. Это было круто. Похлопал меня по плечу Сисик, отвлекая от раздумий. Угу, отдыхаем? Спросил я у Сефиры. Да, босс воскреснет через 10 часов, поэтому здесь безопасная зона на это время, рассказала она. Мы отдохнем пару часов и продолжим. Хорошо, я вас подожду, кивнул я, устраиваясь на камнях у озера поудобнее. «Ты не выйдешь в реал?» – спросила Сефира. «Нее, лень!» – отмахнулся я, не став вдаваться в подробности. Сефира странно на меня посмотрела, но не решилась что-то сказать. Вместо этого, она и ее брат вышли из игры, оставив своих персонажей сидеть у стенки. Так же поступили и остальные, хотя Венеция и задержалась на несколько мгновений, но потом также вышла из игры. Хм, забавно, не думал, что в игре остаются, а просто они пропадают не сразу. Подумал я, увидев, как аватары игроков исчезают. Жесть. Вот так и играй в одиночку. Не знаю даже базовых вещей. Покачав головой, я закрыл глаза и повалился в сон. Через 2 часа меня разбудила Сефира, которая потрясла меня за плечо. Ммм, сонно потянувшись, я открыл глаза. Задремал, немного. Все в порядке. Но, ты же знаешь, что сон в игре, это ненормальный полноценный сон в реале. Спросила она у меня. Все ок, отмахнулся я, доставая бутыль со сладкой водой, которая еще и давала баф. «Все зашли?» «Да, ждем тебя, я готов». Размяв немного тело, я пошел за Сефирой. «Итак, после озера будут идти фантомные монстры. Начало инструктаж Сефира. Так как здесь никто не был кроме меня и Арта, сразу хочу сказать, что на них действует только магия и навыки, связанные с маной. Поэтому нашей парочке воителей и братьям Ганерам придется активно использовать только навыки». Обратилась она к воинам. «Понял», кивнул Шак. «Лады», сказал Дев. «Будем идти не спеша, так как нам нужно найти скрытый проход», продолжила инструктаж Сев. «Мы с Артом были тут, но проходы находили за нас, поэтому в этот раз нам придется самим найти его. А теперь выдвигаемся». Фантомные монстры на деле оказались духами, или по-простому привидениями. Они очень больно кусали Арта, но урон от магии получали в двойном объеме, что мне было лишь на руку. Однако, поиск скрытого прохода затянулся. Мы зачистили все туннели, пока не добрались до второго босса подземелья, на которого Сев не решилась нападать, так как он нам был не нужен. В итоге, мы отправились обратно, а потом снова обратно, а потом снова. Так и пролетели 14 часов фарма духов и поисков скрытого прохода. С каждым часом, проведенным в поисках, Сев становилась все более злой и раздражительной. Каждый из пати пытался найти проход, но ни у кого не было навыков поиска таких проходов. Все, на что мы могли полагаться, это была удача. Удача, которая улыбнулась нам в конце 15-го часа поисков. Проход нашел Арт, который просто-напросто случайно оперся своим щитом о нужное место в стене. Благодаря этому открылась потайная дверь, ведущая в глубины подземелья. Наконец-то, выдохнула Сев. «Все заходим. После того, как войдем, дверь закроется, и мы сможем отдохнуть. Всем перевести капсулы в режим сна и отдыхать 5 часов. Не забудьте поставить будильники на вход. Джи, тебе бы тоже было бы неплохо отдохнуть», сказала она, когда большая часть народа вышла из игры. «Отдохну, не переживай. Ты мне лучше скажи, нафига тут я? В конце этого туннеля будет скрытый босс, который охраняет врата. Там-то и будет нужно твое присутствие», ответила Сев. Потянул я, кивая головой. «Понял, тогда, жду вас». Плюхнувшись на землю, я подложил под голову руки и закрыл глаза. «Больной», услышал я слова уходящей Сев. «Угу», усмехнулся я, проваливаясь в омут сна без сновидений. Глава 477. Новый босс. Просыпаться было тяжело. Тело ломило, и очень хотелось выпить кофе, а не обычной, безвкусной игровой воды, которая только и делала, что утоляла жажду. Я проснулся за 10 минут до сбора группы. Нет, закончу с заданием и точно на выход. Больше 5 дней в игре больше не буду сидеть, подумал я, поедая кусок хлеба. Эти мучения не стоят призыва сразу двух ребят из коллапса. Кивнув своим мыслям, я бафнул себя, да и вообще начал готовиться к приходу группы. Те не заставили себя ждать. Первой вошла Сефира с братом, за ней остальные, и что меня порадовало, так это то, что никто не опоздал. Мне не сильно хотелось задерживаться в игре. Здесь будут духи различных монстров, а в конце нас ждет бой с гигантским питоном. Начало инструктаж Сефира, когда все собрались. Хотя, думаю, что Джи справится с ним. Если он будет боссом, то никаких проблем не будет, кивнул я. Но, Яха призывать я не стану, обойдусь обычным коллапсом. Проскочила у меня мысль. Хорошо, тогда двигаемся так же, как и до этого. 10 минут на бафе и выступаем, приказала Сефира. Через 10 минут мы выдвинулись из безопасного клочка коридора и сразу же столкнулись с привидениями монстров. Что меня удивило, так это знакомые очертания скелетов, игров и других существ, с которыми я сталкивался, будучи еще обычным пастырем. Правда, уровень привидений был высоковат для группы, 130-138. Ребята стали частенько мазать навыками, иногда агр срывался с артака, и мне приходилось танковать моба, пока тот не умирал или не был забран танком обратно. Из-за этого, я перешел из безопасной зоны для РДД в авангард, чтобы артаку и воинам было проще снимать с меня мобов. Продвижение замедлилось, но, по словам Сефиры, которая была здесь с отрядом наемников, это было нормальным явлением. Наша группа еще быстро продвигалась, с учетом того, что количество промахов увеличивалось, а уровни ребята не поднимали из-за моего нахождения с ними. Да и поднять уровни с 115 ха было проблематично, несмотря на то, что это было подземелье, где был повышенный коэффициент опыта от убитых мобов. Благодаря действиям Сефира и иногда Тифанисы, никто не попадал в критическую зону здоровья. Сефира знала свой предел и всегда останавливала группу, если ей нужно было пополнить ману или дождаться отката нужного навыка. Меня это немного бесило, но я понимал, что для них этот поход важнее, чем для меня. И если признаться честно, мне было наплевать на их передышки. Срок моего контракта истекал через полтора суток, поэтому, что они отдыхали, что не отдыхали, мне было все равно. С этого подземелья я в любом случае принесу 5 миллионов, которые уже лежали на депозите игры, и будут переведены мне, стоит контракту закончиться. «Хаэм, у нас проблемы», — сказала Сефира, когда мы подошли к комнате босса. «Это не тот же самый босс, что был в наш первый поход. Мы прошли порядочно километров по скрытому подземному туннелю, и наконец-то вышли к пещере босса, который еще и оказался не тем, что был раньше. В данный момент в пещере плавал по воздуху пятиметровый орел с головами змей. Душа Грифахима. Скрытый босс. Уровень 145. Описание. Когда-то давным-давно, один из химерологов случайно смешал гены гидра и грифона. Увидев свой результат, он моментально выкинул Грифахима в отстойник для химер, где они должны были сражаться за каждый клочок пространства. В итоге, Грифахим убил всех в отстойнике, затем убил химеролога, а после вырвался на свободу, где был убит. Его душа была призвана охранять. «Будет немного проблематично, но не думаю, что он переживет коллапс», — сказал я, смотря на босса. «Однако, будьте готовы, что нам придется его добивать. Мы по нему будем попадать, дай бог, 1/10 раз», — сказал Сисик. «Добивать его, только если у него совсем не останется ХП. Если Арт удержит его на один месте, пока я кастую навык, то тогда будет все ок», — добавил я, услышав жалобу мага льда. «Сев, мне будет нужен твой бабл», — сказал Артак. После небольшой паузы, я возьму его на себя и удержу на один месте, не подведи, повернувшись ко мне, сказал Артак, а затем пафосно закрыл забрало. В итоге все прошло удачно. Арт смог удержать Грифахима, а я смог поставить врата прямо на босса, нанося ему максимальный урон, хотя и пришлось пережить 10 секунд неприятных ощущений. Благо бабл на Артаке и на мне спас нас от всего, только вот пару ребят, что хотели рассмотреть все получше, пришлось воскрешать. Грифахим шарахнул по нам фазой оглушения, призывом духов, а затем все это накрыл подобием магического вампирика, который высосал из ребят всю ману и убил. Но прервать коллапс у него не вышло. Из тела Грифахима выпал серебряный сундук, в котором нашлась полная броня для воина 120 уровня. Воины в группе кинули кубики и выиграл Шакуб. «Что дальше?» – спросил я у Сефиры, пока все лутали босса. «Иди за мной», – сказала она, подводя меня к нагромождению камней. Подойдя к ним, я увидел, что за ними скрываются небольшие врата, которые были вырезаны прямо в скале. На вратах были странные надписи, которые я не смог понять, так как это был не общий язык БМ, а какой-то другой. Но, вот список имен, которые были написаны на одной из дверей, я смог прочитать. И там было мое имя, которое было в самом конце, после имен еще 7 неизвестных мне личностей. На другой двери было изображение Инь-Янь, которое вызвало у меня ностальгические воспоминания. Мы пытались взломать ее, сломать, прорыть тоннель рядом, использовать свитки, магию бога, перечислялась Эфира, но ничто не помогло. В конечном итоге, Венеция предложила обратиться к тебе напрямую. «И что мне делать?» – спросил я ее. «Не думаешь же ты, что она откроется, когда я положу руку?» С улыбкой говоря это, я прикоснулся к изображению Инь-Янь. Неожиданно для всех и для меня тоже, изображение на вратах стало вращаться с бешеной скоростью, а моя рука провалилась в изображение и стала проваливаться все дальше и дальше, пока не достала до чего-то. «Я же говорила, что ты поможешь», — впервые улыбнувшись за все время знакомства, сказала Сефира. Тем временем, моя рука уперлась в ручку, за которую я дернул изо всех сил. Двери заскрипели, с потолка посыпались маленькие камешки, вся группа моментально подбежала к нам с Сефирой. Врата стали открываться, медленно, уничтожая многолетний покров земли и скал вокруг. Когда врата открылись, мы увидели, что за ними была бескрайняя поляна, усеянная множеством красивых цветов, которые возвышались на несколько метров вверх. На этой поляне жили своей жизнью сотни, тысячи различных насекомых, которые летали от одного цветка до другого. Пока мы стояли и наслаждались этим видом, Мимо нас пробежал гепард, который поймал зайчика, но не стал его есть, а начал облизывать и игриво мурчать. Святая земля, Артак благоговейно опустился на одно колено и положил руку на броню в том месте, где у людей обычно сердце. Святая земля, Сефира опустилась на колени и стала возносить молитву. Остальная группа также благоговейно преклонила колени, когда мы переступили порог врат, которые, кстати, закрылись за нами сразу. Я же стоял и смотрел вокруг. Слишком мирное место в БМ, чтобы быть правдой. Проскочила у меня мысль, пока остальные продолжали стоять на коленях. Глава 478. За вратами. Может, вы уже встанете, и мы наконец-то пойдем? Спросил я, после 5 минут ожидания. Да, конечно, тряхнув головой, сказал Артак. Мы наконец-то нашли ее, сестра, воскликнул он, обнимая Сефиру. Да, улыбалась она. Джи, составишь нам компанию? Спросила она у меня. В смысле, я же еще на 34 часа нанят, склонив голову, спросил я. Да, но мы уже почти у цели. Сефира взмахнула рукой, а мне пришло уведомление. Вы выполнили все условия договора. На ваш лицевой счет поступило 5000000. Ладно, спасибо. Растерявшись, пробормотал я. Спасибо, друг. Сжав мое плечо, улыбаясь во все 32 зуба, поблагодарил Артак. Мы так долго искали это место. И, наконец, наши старания увенчались успехом. Видимо, я чего не понимаю. Идя рядом с Сефирой, сказал я. Вы же шли за миф-навыком? Не совсем. Улыбнулась девушка, а увидев мое нахмуренное лицо, рассмеялась. Нет, ты неправильно понимаешь ситуацию. Да, мы шли за навыком, но нашли большие. Она обвела руками вокруг себя. Это святая земля, и... Потянул я, намекая на продолжение. Странно, что ты не знаешь, удивилась Сефира. Это одна из немногих легенд БМ. Эта земля была первой, ты понимаешь, первой, основой. Здесь зародился БМ, с восторгом сказала Сефира. Признаюсь тебе, я и брат получили серьезную зацепку Айни-Янь, которую мы всеми силами пытались раскрыть. У нас ушло 3 месяца впустую, пока мы не получили недавно квест от самого Нархака. Он направил нас сюда с одной целью – очистить храм для бога Райна. Но, в процессе выполнения квеста, мы смогли найти эту скрытую пещеру, в которой мне и брату явился сам бог и раскрыл полную версию квеста. И, что за квест? Спросил я у замолчавшей Сефиры. Он сказал нам, что мы можем воскресить бога. Серьезно ответила она. Допустим, кивнул я, приняв на веру слова Сефиры. Но, как связаны поиски миф-навыка и то, что ты так рада тому, что нашла эту локацию? Я кивнул на многометровые цветы. Здесь стоят алтари всех светлых божеств, которые были когда-либо присоединены к БМ, ответил вместо сестры Артак. Теперь нам не нужно искать Инь-Янь. Нам достаточно будет найти здесь алтарь и пробудить Бога. Поэтому, я и сказала, что твоя миссия выполнена. Улыбнулась Сефира мне. Теперь, каждый из нас сможет стать первосвященником, если мы найдем алтари богов. Вы хотите пробудить 9 те светлых богов? Я удивленно посмотрел на брата и сестру. Нет, что ты, рассмеялась Сефира. Наше время здесь ограничено, и найти хотя бы пару алтарей было бы уже здорово. Сев, нам нужно разделиться. Прервал Сефиру Артак. У нас и так мало времени. Конечно, ты прав. Сразу посерьезнела девушка. Что-то я сама не своя. После этого она стала отдавать приказы. Странно, если у них ограничено время, тогда почему у меня нет? Задумался я, пока группа разбрелась в разные стороны. Неужели из-за безбожника? Я продолжил следовать за Сефирой, не раскрывая того, что я могу здесь находиться сколько пожелаю. Через некоторое время мы с ней вышли к небольшому домику, окруженному невысокой, но очень красивой оградой. Подойдя к ограде, я ощутил, что не могу пройти дальше, хотя Сефира уже открывала забор. «Не пойдешь?» – спросила она у меня. «Не пускает». Ударив кулаком по стенке, ответил я ей. «Неужели это алтарь?» Она моментально забыла обо мне и заскочила в дом. Минута тянулась за минутой. Через некоторое время крышу домика сорвало, и в небо ударил светлый поток чистой силы. Я же смотрел на него, сидя у двухметрового подсолнуха. Вдруг я увидел, что в потоке силы кружится Сефира, глаза которой закрыты. «Поздравляем! Вы первый игрок, который увидел возрождение Бога. Вы получаете достижение «Видевший рождение Бога жизни». «Видевший рождение Бога жизни» – богиня жизни пробудилась от многовекового сна, и вы первым увидели это. Бонус достижения. Все положительные бафы, наложенные на вас, усиливаются на 20%. Пока я отвлекся на сообщение, Сефира взмыла далеко в небеса и пропала, вместе со столбом света. Когда я это понял, то сразу же попытался найти ее в разрушенном домике, но меня не подпустило к нему. Мало того, при попытке действовать силой, вокруг меня мгновенно появились мириады насекомых и животных, которые создали почти злобную какофонию в духе «не смеешь». Так, по крайней мере, мне показалось. И что теперь делать мне? Задал я им вопрос, перестав думать о том, что хочу разнести все здесь к хренам собачьим. Злобные твари отправились по своим добрым делишкам, оставив меня в покое. Похоже, нужно найти остальных, подумал я, а затем, прикинув направление, побежал искать группу. Лять, лять, лять, матерился я, увидев, как в небо всплыл еще один столб света. Это, похоже, был Артак, а вот эти лучи света, похоже, остальная группа. Прикусив губу, я смотрел на 7 лучей, что быстро взлетели в небо. «Вашу ж мать, и как мне теперь отсюда выбираться?» — закричал я. «Не стоит кричать». Раздавшийся голос напугал меня так, что я чуть не выпустил в говорящего всю цепочку боевых навыков. «Остановись!» — приказал голос, и это буквально остановило меня. Я замер в воздухе. «Я не мог ничего сделать, и успокойся», — сказал голос. «В мое тело будто ввели тонну успокоительного, а затем выкачали, оставив ровно столько, чтобы я был максимально спокоен, но в состоянии думать. Хорошо, а теперь, скажи мне, что забыл безбожник на святой земле?» Я посмотрел на говорящего. Это был древний дед. Он был ростом с 10-летнего ребенка, но все его тело было сморщенным, а его борода была такой длинной, что уходила куда-то в сторону цветов, и там терялась. «Я сопровождал знакомых сюда», — ответил я, сглотнув. «И сейчас, не знаю, как мне выбраться. Хо-хо-хо». Засмеялся старик настоящим старческим смехом. «Прошел через врата души и тела, а теперь застрял здесь. Хо-хо-хо. Хорошая шутка, спустя столько тысяч веков. Хо-хо-хо», — заливался старик. «Вы мне поможете?» — с надеждой спросил я у него. «Нет», — улыбаясь своим щербатым ртом, — ответил он. «Только ты сам можешь помочь себе. Хорошо. И что мне нужно сделать, чтобы выбраться отсюда?» — спросил я у него, ожидая какого-нибудь квеста или сражения с боссом. «Уверовать. Хо-хо-хо», — снова рассмеялся старик. «Уверовать?» — я нахмурился. «В бога, Райна», — уточнял я. «Все равно. Хо-хо-хо», — ответив, старик продолжил смеяться. «Жаль, старая спит. Ох, она бы оценила. Безбожник должен уверовать, чтобы выбраться со святой земли. Хо-хо-хо». Старик смеялся так, что из его глаз потекли слезы. Падая на землю, эти слезы делали так, что растения под дедом стали расти, чуть ли не мгновенно. Через минуту, вокруг старика был целый забор из травы и полевых цветов высотой в несколько метров. Я же смотрел на все это, и думал, чтобы этому Райну подавиться хлопьями с молоком, подумал я, устало садясь там, где стоял. «Дайте угадаю, выйти я не могу», подумал я, нажимая кнопку выхода. «Внимание, вы находитесь в специальной локации, вы не можете выйти из игры в ней. Покиньте локацию, прежде чем выходить из игры». Чего и стоило ожидать, с усмешкой подумал я, закрывая сообщение. Глава 479. Экскурсия. «Что делать будем?» — спросил я у Шреды, дергая ее за хвост. «Есть. Кто бы сомневался. Хотя идея неплохая». Доставая из инвентаря уник шмот для Шреды и еду для себя, ответил я. «Эй, дед, ты в порядке?» — крикнул я в сторону плотного слоя гигантской травы. «В порядке. В порядке», — продравшись сквозь траву, сказал дед. «Не присоединишься?» — спросил я у него, потряхивая бутылью с водой. «Пресная людская еда», — дед покачал головой. «У меня и так желудок больной, добить меня вздумал?» — прищурившись, спросил он. «Нет, просто вежливость». Пожав плечами, я быстро прожевал хлебец и запил его водой. «Ты говорил, что мне нужно уверовать, чтобы выйти?» — повернувшись к нему, спросил я. «Ага. Только это невозможно», — рассмеялся дед. «Ты ж безбожник, и теперь святая земля для тебя станет тюрьмой. Никто за всю историю БМ еще не выбирался из святой земли без покровительства бога. Были и другие?» — спросил я у него. «Ага», — кивнул дед, присаживая на цветок, который слегка прогнулся под его весом. «Кого тут только не было. Но если они не получали благословение бога и не уходили отсюда за сутки, то их участь была очень печальной. А почему ты тут? Должен же кто-то присматривать за порядком здесь», — подмигнул мне дед. «Вот меня и выбрал БМ. «Сам мир тебя выбрал», — нахмурился я. «Не Раин, Раин сильный бог, но не всесильный», — хмыкнул старик. «Да и молодой он еще. Прости, дед, но я не представился. Меня зовут Джи». Поднявшись с земли, я поклонился деду. «Да, знаю я тебя», — отмахнулся дед. «Хороший ты парень, но дурной. Зачем полез сюда? Почему не попросил своих друзей забрать с собой?» Задал мне пару вопросов дед. «Я понятия не имел, что выйдет так», — сказал я, а потом до меня дошло. «Значит, это была подстава? Эти умники специально меня сюда затащили? Не думаю, сынок, что они хоть что-то знали о Святой Земле». Дед покачал головой, отчего бабочки на его бороде разлетелись в стороны. «Они пробудили молодую справедливости зарождающую жизнь, ну и несколько незначительных духов, которым будет нужно найти свою паству». Дед подложил кулак под щеку. «Зная они об истинных, что спят очень глубоко, тогда бы твои мысли о засаде были бы верными». «Хм», после слов деда, я успокоился. «Значит, мне просто не повезло, грубо говоря, да», кивнул дед. «И выйти я не смогу отсюда, пока не уверую». «Да, но это невозможно для тебя, ты безбожник», кивая, ответил дед. «Мне нужно уверовать в Бога, или во что-то еще?» спросил я. «Ага, но ты можешь не пытаться», кивнул дед. «Я безбожник, я помню», хмыкнул я. «На этой земле покоятся не только светлые боги, это земля, где божества находят свое забвение», расплывчато ответил дед. «Значит, да», утвердительно кивнул я. «Я так понимаю, ты будешь следить за мной, что уже надоел», хмыкнул дед. «Нет», улыбнулся я, «просто спрашиваю, здесь ни с кем поговорить», признался дед. «А букашки?» Он смахнул с бороды жучков. «Их мысли слишком примитивны. Тогда, может, устроишь мне экскурсию?» Попросил я у него. «И, я все еще не знаю, как к тебе обращаться. Называй дедом, мне нравится», улыбнулся старик, взмывая над землей. «Пойдем, покажу тебе величайших, что здесь упокоились навсегда». Дед привел меня к гигантскому дворцу, остроконечная крыша которого уходила в небеса. В радиусе нескольких десятков метров вокруг дворца ползали змеи. Подойдя на расстояние сотни метров, дед остановил меня, рукой показав на летающих змей, которые были похожи на китайских драконов. «Не стоит подходить ближе», — покачал головой дед. «Эти змеи очень ревностно охраняют территорию своего бога, а я не очень хочу уничтожать их после стольких лет их верности своему усопшему богу». «А кто здесь покоится?» — спросил я у него. «Бог мести Шахсад», — серьезно сказал дед. «А я почувствовал холодное дуновение ветра, который пробралось под мою одежду. Я неожиданно почувствовал, как вокруг моего сердца обвелась змея, которая была готова вонзить свои ядовитые зубы в мое сердце. Хе-хе, столько тысячелетий прошло, а он все еще ревностно отзывается, когда кто-то зовет его по имени». Немного напряженно посмеялся дед. «Не стоит нам здесь надолго задерживаться». Похлопав меня по плечу, дед повел меня в другую сторону. «Бог бездны Глот представил мне следующую резиденцию бога дед. Мы стояли на обрыве. Под нами была бездонная расщелина, в которой были видны серые вспышки, заставляющие мою голову склониться все ниже и ниже. Не стоит смотреть в бездну, твердая рука деда крепко сжала мое плечо, иначе она начнет смотреть на тебя. Я пришел в себя в позиции для прыжка в расщелину. Лучше нам уйти». «Да», кивнул дед, кидая в расщелину пару камней. «Бог жизни Малу с улыбкой представил мне дед следующую резиденцию бога. Здесь все жило. Это странно звучит, но факт был фактом. Каждая травинка была живой, со своими маленькими ручками и ножками. Это было похоже на изображение старого мультика, где каждой неодушевленной вещи пришивали руки, ноги и лицо. Это единственный бог, который решил сам уйти в забвение», с ноткой уважения сказал дед. «Раин лично приходил к нему, но Малу ответил отказом. Малу – один из пяти богов, которые могут уйти со святой земли по собственному желанию. Бездна и месть тоже могут», – заинтересовался я. «Нет», – дед покачал головой, – «они не имеют права». «Малу имеет. Странное распределение. Кто-то может, кто-то нет», – покачал головой. «В безграничном мире есть семь темных богов». Дед погладил бороду, ведя меня к другой резиденции, а светлых богов стало четыре. «Поэтому, любой сильный светлый бог может покинуть святую землю, чтобы уравновесить силы. Однако, никто не хочет вставать под командование молодого, амбициозного бога», — хмыкнул старик. «Откуда ты все это знаешь?» — спросил я у деда. «Положено». Подняв палец вверх, пафосно сказал дед. «Мы еще долго обходили резиденции различных богов, к которые были сильнейшими или же вызывали почет у деда. Я был поражен тому, сколько различных божеств было предано забвению на святой земле. Было неудивительно, что большинство сильнейших богов было светлыми, но также здесь было много темных богов, которые посвятили всю свою жизнь борьбе со светом. Дед не стеснялся делиться информацией о каждом божестве, попутно рассказывая такие вещи, которые я бы никогда не узнал ни в одной из библиотек БМ. Мы столько прошли, но я не видел бога удачи или богиню удачи. Почему? Спросил я у деда. Я думаю, что она или он должны быть очень сильным богом. Ха, скривился дед. Это мелкая, надоедливая, взбалмошенная богиня была здесь лишь несколько дней. Лучше бы я встретился с богом обмана, чем с ней снова. Передернул плечами дед. Странно, но почему-то никогда о ней не слышал, пока путешествовал по БМ. Сказал я ему, у тебя ее дар, глаза. Щелкнул пальцами дед, а передо мной появился текст описания моих глаз, который показывал полоску удачи того или иного игрока или существа. Правда, ты ими не пользуешься, что делает тебе честь в моих глазах. Хе-хе-хе, засмеялся дед собственному каламбуру. Она светлая или темная? Спросил я у него. Она ничья, ведь удача бывает и хорошей, и плохой, ответил дед. Поэтому она здесь и не задержалась. Она нейтральная, можно и так сказать, кивнул дед. Глава 480. Возмездие. Хаэм, в задумчивости я смотрел на дворец буйства жизни. И много здесь таких, ну, не темных и не светлых. Ты еще молод, поэтому не понимаешь. Дед хикнул, полетев показывать нового бога. Само понятие светлый или темный бог зависит только от одного. Угадаешь? Выгнув бровь, спросил он у меня. Либо от личности самого бога, старик цыкнул, и я понял, что это неправильный ответ. Либо от последователей. В точку. Кивнул дед. В далеком-далеком мире был бог, призыв которого звучал больше крови, богу крови, больше черепов для трона черепов. Процитировав, дед обернулся ко мне. Как думаешь, его последователи были светлыми? Это уж вряд ли, хмыкнул я. Именно. Также, был бог смерти, последователи которого убивали только убийцы тех, кто хотел прекратить свои страдания. Дед отодвинул морду оленя, который к нему подошел. И вот вопрос. Они были темными, Хаэм? Нет, задумчиво ответил я, сомневаясь, не совсем, они были нейтральными, их не принимал свет, и их отвергала тьма. Дед замолчал, так как мы вышли к новому месту забвения бога, но, богу смерти было все равно, его последователи были и светлыми, и темными. Ярким примером можно назвать этого бога. Дед кивнул в сторону. Бог возмездия, на горелом пне, в окружении черной, выжженной земли, из которой торчали остроконечные холмы, больше похожие на копья, сидело существо. Он был похож на человека, который превратился в демона. Все его тело было лишено кожного покрова, а все его мышцы и кости были выжжены до черноты. В его груди пылало пламя, которое вырывалось из его спины в виде круглых крыльев. На его голове красовалась маска-шлем, которую увенчивали два огромных рога. Но, присмотревшись, я понял, что маска плавилась в кости и стала кожей. В руках бог возмездия держал человеческое сердце, которое пульсировало до сих пор. Рожденный человеком, он прошел путь, который сделал его богом. Дед с тоской посмотрел на бога возмездия. Его путь был кровавым, полным взлетов и падений. Темные восторгались его кровавыми бойнями, а светлые восхваляли его за праведные деяния. Высшие божества, которые стоят над нами всеми, даровали ему выбор. Смерть его главного врага и забвение или прощение врага и возвышение до высшего божества. Дед вздохнул. Результат, ты видишь сам. Он тоже нейтральный? Спросил я у деда. Да. Как только дед это сказал, я решил проверить кое-что. Мы с дедом стояли на границе нормальной земли и выжженной, которая была местом забвения бога возмездия. Сделав шаг вперед, я улыбнулся. Стой. Дед попытался схватить меня и вытащить с выжженной земли, но ему не удалось. Рука деда остановилась прямо на границе двух земель. «Парень, не глупи, он тебя сотрет», — воскликнул дед. «Быстрее выходи». Тем временем, существо на пне пришло в движение. Его голова повернулась в мою сторону. «Я его не уничтожу, страж, успокойся», — хриплым, на грани слышимости голосом сказал бог возмездия. «Мне бы тоже этого не хотелось», — улыбнулся я, подходя к богу. «Меня зовут Джи. Зачем ты решил меня побеспокоить?» Глаза бога загорелись пламенем. «Я хотел проверить одну теорию», — ответил я. «Могу ли я разговаривать с нейтральным богом?» безбожник. Хрипло и очень тихо засмеялся бог возмездия. Видел я твоих, те еще неугомонные существа. Крылья за спиной бога начали разгораться. Вы всегда спутники проблем. Тяжело спорить с правдой, кивнул я. Но, как насчет того, чтобы выбраться отсюда? Взмахнув руками, я обвел землю, на которой сидел бог. Это мой личный выбор. Уйти в полное забвение. Уже нормальным голосом, в котором чувствовалось потрескивание пламени, ответил бог возмездия. У меня нет желания возвыситься. Тогда, почему ты не уничтожишь это сердце? Я кивнул на окровавленное, бьющееся сердце. Дай угадаю, ты не можешь это сделать, иначе это будет концом, и твое существование будет прервано, полувопросительно сказал я. Ты умен, но и глуп. На лице бога появилось огненное отверстие, которое превратилось в подобие рта, полыхающего светло-сизым пламенем. Значит, я прав, кивал я в такт своим словам. Тогда, почему ты не хочешь продолжить свое существование и не принести в безграничный мир возмездие для тех, кому оно требуется? Спросил я у него. Твой мир стал частью безграничного мира, и теперь там, я кивнул в небо, есть только светлые и темные боги, которые будут делить БМ на две части. Ты пытаешься разжечь во мне пламя праведности, но его больше нет, с усмешкой ответил бог возмездия. У меня нет желания снова метаться между светом и тьмой, помогать тем, кто будет ныть мне, стоя на коленях. Голос бога становился все громче, и я уже отчетливо слышал адское пламя, которое эхом отдавалось в его словах. Возмездие заслуживают все, кто предал, но я хочу закончить свой долгий путь. С этими словами бог возмездия раздавил сердце. Эхо грома долетело до моих ушей. Удар. Еще один удар. Гром становился все ближе. Поднялся ветер. Пепел со священной земли бога возмездия стал подниматься в воздух. Стало трудно дышать и видеть, но я продолжал смотреть неотрывно на бога возмездия. В ответ он смотрел на меня. Удар грома раздался прямо у меня над головой. Я моргнул. И после этого бог возмездия стал рассыпаться пеплом у меня на глазах. Через минуту он полностью исчез, а ветер унес пепел далеко-далеко. Вот так живи вечность, и все равно найдутся те, кто тебя удивит. Прервав молчание, сказал дед. Всего одна короткая беседа, и он развоплотился. Такого я еще не видел. Да что там, я видел богов, паства которых забыла о них, и они исчезали медленно и неукротимо. Однако, то, что я сейчас увидел, дед покачал головой. Он сам был своим последователем, и лишь когда он совершил свое собственное возмездие, он закончил свой путь. Я не отвечал деду, продолжая смотреть вдаль, туда, куда ветер унес пепел бога возмездия. Ты совершил невозможное. Дед завис в воздухе рядом со мной, а его борода обвивалась вокруг его пояса. Я выпущу тебя из святой земли. Дед также стал смотреть вдаль. Хм, хмыкнул я. А несколько часов назад, кто-то мне говорил, что выйти я отсюда смогу, только если уверую. Это не мое решение, покачал головой дед. Старая зашевелилась, когда ушел возмездие. Дед был предельно серьезен. Я, никто не хочет, чтобы она проснулась окончательно. А судя по тому, что я вижу в тебе, она проснется. Цыкнув, дед нахмурился. Считай это наградой за то, что удивил меня. Дед опустился на землю. Встав на своих двоих, он резко выдохнул и стал разрывать пространство руками. Его руки стали увеличиваться, проступили вены и жилы, и стало видно, что напряжение, которое он испытывает, запредельное для человека. Однако, пространство сдавалось, корежилось, пыталось выскочить из рук деда, но в конечном итоге медленно поддавалось его силе. «Ха-ха!» С резким криком, дед сделал дыру в пространстве больше. «Фух!» Старею, дед тяжело дышал, когда его руки возвращались в норму. Раньше это было гораздо проще делать. Потерев запястье, сказал он, понемногу восстанавливая дыхание. Ты можешь идти. Этот разрыв перенесет тебя в Джессию. Я смотрел на разрыв. Он был похож на панорамное окно, которое разбили. Я видел улицы Джессии, по которым ходили НПС и игроки. Но, мои мысли были далеки от этого. Увидев уход бога возмездия, я кое-что для себя понял. Почему бы и не попробовать? Подумал я, а вслух произнес. Я не собираюсь уходить, дед. Очень в тему было найти этот арт. Бог возмездия.